Глава 3. Спиной к стене. Ноябрь 1994 года. Саратов. ОМВД по заводскому району. Влад вжимал голову в плечи, пытался спрятаться, хотя прятаться было поздно, да и не от кого. Убежать от милиции они не смогли. Азат, наоборот, разминал шею, потягивался, был готов постоять за себя в любую секунду. С той точки, где они сидели, через прутья решетки была видна только покатая спина дежурного. Бездомный на соседней лавочке перевернулся на спину, раскинув руки, всхрапнул, очнулся и снова размеренно задышал. Перегаром и старыми носками запахло еще сильнее. В камере и так было не продохнуть, аромат бездомного отбирал у ребят последний кислород. Влад заскреб пятками заблеванный пол, пытаясь отодвинуться от бомжа подальше, вжаться в стену, протаранить спиной камеру, пройти сквозь бетонные блоки, выбраться на волю. Сипел ветер в дверных щелях, скрипели старые замки, даже решетки ныли от старости и сырости. Влад закрывал глаза и видел, как наяву, теплый цвет обоев в своей комнате. Луч солнца не спадал на пол. Артемка сидел рядом с лучом и, не замечая ничего вокруг, собирал конструктор. Влад открывал глаза и видел, как ночь вползает в камеру, постепенно погружая во мрак лужи и окурки на полу, Азата и блеск его карих глаз, которые с ненавистью смотрели в спину дежурному. Щелчки азатовых пальцев теперь звучали так, как будто в тишине ночи шли на уродливой обшарпанной стене невидимые часы. Влад отсчитывал секунды по этим щелчкам, и время от этого растягивалось, как хуба-буба. Дом был далеко, родителям уже позвонили, и та часть дома, которую Влад предпочел бы именно сейчас не видеть, надвигалась на него предчувствием очередной ссоры с родителями. Влад посмотрел на пол, ему показалось, что лужа с точностью повторяет того самого тигра, которого он разглядел на снегу. «Лучше бы ты подумал, как нам выбраться, чем блевотину на полу разглядывать». Азат харкнул на пол. Бездомный на скамейке снова зашевелился, отмахиваясь от невидимых демонов. Спрятал ладони под мышками и отвернулся к стене. Было похоже, что демоны покинули его на какое-то время. Зато запах старых потных носков никуда уходить не собирался. Я бы подумал, Владу стоило немалых сил и самообладания не броситься на Азата. Он досчитал до 5 и выругался. Счет не помогал успокоиться. «Ты бы, сука, молчал. Из-за тебя сидим». «Да?» Азат привстал и двинулся на Влада. «А кто просрал лом? Я? Из-за меня возвращались?» «Нас бы все равно поймали». Влад все сильнее вжимался в бетонную стену, холодную, грязную, исписанную матерными словами. Он мечтал стать рисунком или словом на этой стене, чтобы не чувствовать холода лопатками, чтобы вообще, мать его, ничего не чувствовать, не слышать бредни Азата, а после не выслушивать причитания матери, язычный отцовский ор, не ловить на себе насмешливых взглядов Оли и сочувствующих Артема, не думать о том, что ему будет за кражу бензина из чужой машины и что сделают с ними Сивой и Тролль. «Мамочки!» — прошептал Влад и уронил голову в ладони. «Мамочки!» Он всхлипывал и шмыгал носом, только теперь понимая, что наделал. «Ну, поплачь еще, нюнька!» Азат с отвращением фыркнул и сел на корточки перед Владом. «Отдавать нам долги за этот бензин полжизни!» Влад отнял руки от лица. Глаза у него были красными от слез и очень большими, брови изогнулись. И Влад, не переставая хлюпать, схватил за руку Азата, схватил крепко, пытаясь найти поддержку у старшего друга. «Азатик, миленький!» — шептал Влад. «Ты же старше, ты умнее, старше на 2 года. Азатик, ты же придумаешь что-нибудь!» Влад причитал и плакал. Азат скривился и вырвал свою руку из цепких пальцев Влада. «Нет, дорогой, извини!» Азат впервые заговорил с сильным акцентом. Влад никогда такого у него не слышал. «Ты накосячил, ты и придумывай. Еще избежал, подставить меня хотел, тряпка!» И Азат издевательски зацыкал языком и погрозил Владу пальцем. Влад вжался затылком в стену и зажмурился. Повернул голову и начал читать. Ругательства наплывали на него, съедали его мысли одну за другой, но даже просто читать надписи на стене, поганые и бессмысленные, было лучше, чем думать. «Что с нами будет? Что с нами будет? Что с нами будет?» Даже в храпе бомжа Влад слышал эти четыре слова, и они боролись с настенной живописью камеры в рукопашную и насмерть. Влад не заметил, как глаза его медленно стали закрываться, и как он провалился в сон, такой же холодный, как стена. Владу снилось, будто он прислоняется спиной к стене в какой-то далекой стране и почему-то помнит не только свое саратовское детство, но и чужое. Во сне он представлял себя в старой мастерской, где вытачивал золотых рыбок и вставлял им рубиновые глаза. Просыпаясь, Влад прикоснулся к своему подбородку, ощупал жесткую неухоженную бороду и ужаснулся. «Да ведь он уже почти глубокий старик, ушедший на войну, а вовсе не Влад. И в лицо ему смотрят дула ружей, готовых выстрелить по команде всего одного человека».